Вражеский разбойник горел, а после яростного залпа мегаболтера «Вулкан», лишившего его пустотных щитов, бластган «Кавалерио» снес всю верхнюю часть его корпуса. Он ощутил нарастающее тепло в левой руке, сопровождавшее перезарядку оружия, и стук в правой, означавший, что автозагрузчик снова активировал мегаболтер. Машина противника опрокинулась назад, сплющив бункер, и вверх взвились языки пламени и клубы дыма. Тучи цементной пыли затянули все вокруг, но «Кавалерио», как не был поглощен схваткой, знал, что второй разбойник где-то поблизости скрывается за горящими руинами очистительного завода, чтобы замаскировать тепловые выбросы своего реактора. «Модерат, дай мне общую информацию», — приказал он, воспользовавшись бинарным кодом. «Слушаюсь, Принцепс». В его мозг по системе мультисвязи хлынул поток информации. Сотни разных сведений, собранных с бесчисленных датчиков могучей машины. Температура, масса, скорость, уровень радиации и вибраций, диаграмма интенсивности защитного поля. Все это представляло для «Кавалерио» куда более реальный мир, чем сама действительность. В одно мгновение он впитал в себя данные. Изучение ситуации дало результат. Он увидел второго разбойника, который маневрировал вокруг завода, пробивая себе дорогу через стены и упавшие с крыши стальные балки. Изменение температурного фона и массы привлекло его внимание, и прежде чем увидеть, он почувствовал приближение еще одного противника, на этот раз гончий. «Штурман, задний ход на полной скорости, курс 270!» Титан, владыка войны, не был приспособлен для быстрой смены курса. Но штурман знал свое дело, и машина повиновалась довольно быстро. Ближайшее здание взорвалось, превратившись в груду балок, расколотых бетонных плит и исковерканных листов железа. Строительная пыль встала стеной, но машинный взгляд проникал сквозь нее без труда. Он увидел, как из темноты разрушенного кузнечного цеха выскочила гончая. Проворный, грациозный хищник, слепящий резким светом своих двигателей. «Кавалерио» ощутил удары, но угол стрельбы был невыгодным для противника, и снаряды не смогли пробить защитное поле. «Сенсори, не спускай глаз с разбойника», — приказал «Кавалерио». «Нельзя подпускать его слишком близко». «Слушаюсь, Принцепс». «Модерат, рассчитай возможность поражения цели». Гончая обладала великолепной подвижностью, но нанесла удар в торопях, и во время подзарядки турболазера, бьющего по щитам противника, была очень уязвимой. С поста модерата поступили необходимые данные, и в то же мгновение «Кавалерио» увидел векторы стрельбы. Сервитор-артиллерист безмолвно подтвердил готовность орудия, и «Кавалерио» открыл огонь. Мегаболтер выпустил очередь разрывных снарядов, покрыв корпус гончей, пылающей россыпью взрывов и вспышек защитного поля. Гончая пошатнулась и отошла назад, спрятавшись за толстые стены оружейной мастерской. На землю полетели куски бетона и стали, но «Кавалерио» понимал, что этот противник еще не вышел из борьбы. «Штурман, вперед! Модератор, рассчитай ракетный удар! Сенсори, где разбойник?» «Приближается, Принцепс! Ракетный удар рассчитан!» «А разбойник уже близко, Принцепс! Дистанция 600 метров, курс 063!» Машина «Кавалерио» вклинилась между разбойником и гончей. Необходимо уничтожить гончую, пока разбойник не успел прийти ей на помощь. В одиночку ни один из противников не мог сравниться с владыкой войны, но в паре они способны его уничтожить, если не соблюдать осторожность. Вновь появившаяся в поле зрения гончая покачивалась на ходу, и ее конечности орудия дрожали, как у выбравшегося из воды пса. Силовые щиты искрили и пузырились, и на уровне бедра машины «Кавалерио» заметил сразу несколько пробоин в защите. Потоки информации витали вокруг него, и «Кавалерио» мгновенно обновил сведения о ситуации, не забывая об опасности, исходящей от приближавшегося разбойника и недостатке времени. «Модерат, как только появится разбойник, стреляй по его верхнему щиту из головного орудия. 3 ракеты с интервалом в 5 секунд. Слушаюсь, Принцепс». «Сервитор-артиллерист Эллада-88, переключи управление орудиями на меня». Безмолвный сервитор подтвердил получение приказа, и «Кавалерио» ощутил обнадеживающую тяжесть мегаболтера, словно оружие стало частью его тела. Брать на себя управление огнем было неразумно, поскольку сервитор мог стрелять более эффективно. Но в этой схватке «Кавалерио» жаждал ощутить вибрацию убийства. Он поддался кровожадной агрессивности машины и собственному стремлению уничтожить противника. Мегаболтер тотчас отреагировал на его мысль и выпустил убийственный шквал снарядов по раненому бедру гончей. В тот же момент троекратный глухой гул возвестил о запуске ракет из головного орудия. Разбойник присоединился к схватке, и гончую необходимо было уничтожить как можно скорее. «Зарегистрированы попадания по вражескому разбойнику. Кавалерио принял информацию, но все его внимание по-прежнему было приковано к гончей. После его залпа силовая защита гончей рухнула, осветив окрестности ослепительной вспышкой. Взрывы полностью уничтожили одну руку оружия вражеской машины и раскололи корпус. В задней части гончей возник пожар. Но Титан еще держался с отчаянием раненого волка. «Перезарядка бластгана», — нараспев доложил модерат. «Расчет траектории стрельбы». «Отставить!» — закричал Кавалерио. «Все это пригодится для разбойника. Мы подойдем ближе и прикончим гончую тяжелыми снарядами». «Приготовиться!» — крикнул модерат, и Кавалерио ощутил обжигающую боль ударов по силовым щитам. От сокрушительного залпа ракет из подвесной установки вражеского разбойника его машина покачнулась. Силовые щиты владыки войны были сорваны разрывами снарядов, и до Кавалерио донеслись отчаянные молитвы Магаса, пытавшегося их восстановить. Подбитая гончая не отступала, и все так же маячила хищным силуэтом на фоне развалин. Кавалерия не мог не восхищаться смелостью ее пилота. Он был обречен, но все же продолжал бой. Оставшееся орудие вело стрельбу по его и так ослабленной силовой защите. «Пробой щита в нижней четверти!» — послышалось предупреждение Магаса. «Машине грозит полный обвал защиты!» «Принцепс! Разбойник приближается!» Кавалерио проигнорировал оба предостережения и снова открыл огонь из мегаболтера. От яростного шквала снарядов и разлетавшихся осколков бетона гончая рухнула на колени. Из треснувшего корпуса вырывались языки пламени, и вокруг рушились остатки стен. Кавалерио продолжал обстреливать вражескую машину, пока она не превратилась в груду раскаленных и искореженных обломков. Внезапная боль вызвала у него стон. Нога Кавалерио как будто погрузилась в жидкий огонь. Он сосредоточился на анализе общей ситуации и увидел угрожающе близкую громаду разбойника, яростно прорывающегося через руины очистительного завода. Вражеский титан был объят жаждой убийства. Его сирены издавали триумфальный рев, а дуло бластгана еще дымилось после выстрела. Кавалерио в одно мгновение оценил обстановку. Противник ударил по незащищенному боку и застал его врасплох. От силовых щитов почти ничего не осталось, а металл под ними оплавился и погнулся. На него снова с воем обрушился ракетный залп, заставив Кавалерио содрогнуться от психстигматической боли. Мультисвязь взорвалась предупреждениями об опасности и перечислениями полученных повреждений. Разрыв снаряда превратил кабину в верхней части фюзеляжа в огненный шар, испепелив штурмана и модерата. От ударов мощных ракет по торсу владыки войны содрогнулась рубка. «Защита рухнула!» — послышалось бесполезное предупреждение Магаса. «Ракеты!» — закричал Кавалерио, чувствуя, что уже слишком поздно. «Полный залп! Отключить аварийные сигналы!» Пространство между двумя машинами пронзили лучи лазеров и огненные следы ракет. Оба «Титана» пустили в ход все, что осталось в их арсенале, и стреляли друг по другу в упор. Кавалерио, лишившись защиты, закричал от непереносимой боли, и на мгновение ему показалось, что непрерывные удары вражеских ракет бьют прямо по его телу. Ослепительная вспышка залила ярким светом все вокруг. Теперь уже обе машины были лишены силовой защиты и сошлись сталью на сталь. Кавалерио, невзирая на боль, хищно оскалился. «Теперь ты от меня не уйдешь!» — взревел он. С последним вздохом он разрядил бластган в противника, а затем мир взорвался огненным смерчем.